Я просматривал газетные заголовки уже около получаса, когда мои глаза рассеянно скользнули по заголовку, помещенному в самом низу газетной колонки. Машинально прочитал его снова, и тут только смысл прочитанного дошел до моего сознания. Заголовок гласил: «Трагический конец танцовщицы со змеей. Истекла кровью на пустынном острове». Весть ошарашила меня. Но немного опомнившись, я, как угорелый, помчался к своей машине. Глава 9. В кабинете Фэншоу царила напряженная предгрозовая тишина. За столом сидел Мэддокс. На этот раз он молчал, но его насупленные брови и тяжелый хмурый взгляд ничего доброго не сулили. При виде меня Фэншоу заметно повеселел. «Видел это?» — рявкнул Мэддокс, хлопнув газетой по столу. «Да», — сказал я, подтянув к себе ногой стул и усаживаясь. «Похоже, наши страховые полисы обходятся нам в копеечку». «Ты считаешь, что у них есть основания предъявить нам иск?» Как знать, но смерть от потери крови не значится среди возможных причин смерти, перечисленных в полисе. И пока не станут известны подробности, мне трудно что-либо сказать. Я только что получил сведения от агентства Press Association, произнес Мэддокс. Девушка умерла вчера во второй половине дня. По-видимому, она жила на острове Уконна в ожидании поездки в Нью-Йорк. По словам Конна, сам он уехал с острова около 10 часов утра. Сюзанна ему сказала, что собирается в его отсутствие сделать генеральную уборку в доме. Она хотела вымыть окна и попросила у него стремянку. Конн объяснил, где ее найти, но предупредил, что лестница ненадежна. Одна из стоек не в порядке. Сюзанна, однако, пошутила, что падать будет не страшно, окна невысокие, всего 2 метра до земли. Мэддокс прервал рассказ, прикурил и, разогнав рукой клуб дыма, продолжал. К мойке окон Сюзанна приходила лишь после обеда, и когда протирала одно из окон, у лестницы обломилась стойка и прижала ее к стеклу. Инстинктивно, пытаясь уберечь лицо, она руками уперлась в оконное стекло. Оно не выдержало и разлетелось вдребезги, глубоко рассадив ей обе кисти рук и перерезав артерии. Из мелкой неприятности событие переросло в несчастный случай. Очевидно, кровотечение было сильным, и Сюзанна не на шутку перепугалась. Она, должно быть, металась по дому в поисках бинтов. Следы крови видны во всех комнатах. Нашли 2 окровавленных полотенца. Она разорвала какую-то тряпку на бинты, обмотала ими раны. Но туго перевязать себе запястье скользкими от крови руками практически невозможно. Она, видимо, хотела переправиться на лодке на тот берег, но силы покидали ее. Вернувшись, Конн нашел Сюзанну около лодки. Она умерла за 2 часа до его приезда. «Это ужасно», — вырвалось у меня. «Судебное следствие состоится завтра», — помедлив, продолжал Мэддокс. «Вердикт очевиден. Смерть в результате несчастного случая. Никаких улик, которые свидетельствовали бы об умышленном убийстве, нет». Конн все это время находился в отеле «Спрингвилл», получал почту. Его видели несколько свидетелей. Карина на пути в Буэнос-Айрес, Дэнни в Нью-Йорке. А каждый шаг Райса нам известен. У всех у них прочные алиби. И у шерифа нет никаких оснований подозревать их в нечистой игре. «А $1 миллион страховки», — вставил я. «Ему об этом неизвестно», — ответил Мэддокс, выпустив клуб дыма в потолок. он задумался.